Развалившись в кресле салона первого класса, Лукас любовался в иллюминатор дьявольским зрелищем божественной красоты. Боинг 767 кружил над заливом Сан-Франциско, дожидаясь маловероятного разрешения на посадку. Лукас в нетерпении постукивал пальцем по пейджеру у себя на брючном ремне. Диод номер 7 мигал, не переставая. Стюардесса подошла к нему и попросила выключить прибор и поднять спинку кресла. Самолет шел на посадку. «Оставьте меня в покое, мадемуазель. Лучше посадите, наконец, этот дрянной самолет. Я тороплюсь». В динамиках раздался голос командира корабля. «Невзирая на сложность метеорологических условий на Земле, они вынуждены садиться из-за малого количества топлива. Просьба к экипажу занять свои места. Старшая бортпроводница приглашается в кабину пилотов». Самообладание стюардессы в салоне первого класса заслуживало Оскара. Ни одна актриса на свете не сумела бы в такой момент состроить, как она, улыбку Чарли Брауна. Пожилая пассажирка-соседка Лукаса не сумела сладить с испугом и крепко схватила его за руку. Лукаса позабавила влажность ее ладони, ее нервная дрожь. Фюзеляж сотрясали все более сильные толчки. Казалось, металл страдает так же сильно, как пассажиры. В иллюминатор было видно, как отчаянно трясутся крылья лайнера. Наверное, это был максимум вибрации, предусмотренный конструкторами Боинга. «Почему они вызвали к себе старшую бортпроводницу?» — спросила пожилая леди, чуть не плача. «Командиру корабля захотелось кофейку», — откликнулся сияющий Лукас. «Что, струхнули?» «Это еще мягко сказать. Я буду молиться за наше спасение». «Прекратите немедленно. Вам привалило счастье, вот и пользуйтесь. Волнение полезно для здоровья. Адреналин все побеждает на своем пути. Это жидкое очистительное средство для кровеносной системы. Он заставляет как следует трудиться ваше сердце. Ваш выигрыш — 2 лишних года жизни. 24 месяца бесплатной подписки. Это всегда неплохо. Хотя, глядя на вас, не скажешь, что вам от этого весело». Рот у пассажирки пересох, она не смогла вымолвить ни слова, только вытерла тыльной стороной ладони пот со лба. Сердцебиение недопустимо ускорилось, ей стало трудно дышать, перед глазами запрыгали ослепительные искры. Лукас весело похлопал ее по колену. «Хорошенько зажмурьтесь и сосредоточьтесь. Глядишь, вам явится большая медведица». И он расхохотался. Его соседка потеряла сознание, ее голова упала на подлокотник. Превозмогая жестокую тряску, стюардесса покинула свое кресло и подошла к ней, хватаясь за багажные полки. Из кармана фартука был извлечен пузырек с нюхательной солью. Она отвинтила крышечку и сунула пузырек бедной старушке под нос. Лукас наблюдал за ней, веселясь все сильнее. «Между прочим, у такого поведения этой мамаши есть оправдание. Ваш пилот позволяет себе не весь что. Прямо какие-то русские горки. Скажите-ка между нами, конечно, это ваше снадобье, которым вы оживляете бабусю, действует по принципу клин-клином, зло против зла?» И он не удержался от нового приступа хохота. Старшая бортпроводница смотрела на него возмущенно. Она не находила в ситуации ничего забавного, о чем ему и сообщила. Тут самолет ухнул в глубокую воздушную яму, и стюардесса отлетела к двери пилотской кабины. Лукас проводил ее широкой улыбкой и отвесил своей соседке звонкую подщечину. Та подпрыгнула и распахнула глаза. «Она снова с нами! Сколько миль вы успели преодолеть в забытии?» Наклонившись к ее уху, он добавил шепотом: «Не вздумайте стыдиться, лучше посмотрите вокруг. Они молятся, вот чудаки».